Начинается буря, и Мэри входит в мою комнату. Это сон наяву. Меня будет запах ее тела, смешанный с дыханием морских глубин, с их едким тяжелым духом, острым, зловонным, смрадным и тягучим. Я чувствую запах водорослей в ее волосах. Чувствую нежность ее кожи, разглаженной волнами, усеянной блестками соли. Ее тело колышется в мерцании сумерек, проскальзывает в постель, и мой напрягшийся член входит в нее, вызывая содрогание, держит меня в плену ее ледяного жара, ее тело приникает к моему, губы обхватывают мой пенис, и я весь целиком в ней, и она вся целиком во мне, и так вплоть до оргазма. Мэри, умершая 30 лет назад, так и не найденная. Мэри, вернувшаяся со дна океана, чтобы шепнуть мне на ухо давно забытые слова своим хрипловатым голосом, вернувшаяся, чтобы спеть мне давно забытые песни, звездные песни, которые она пела мне в баре отеля «Ориенталь» во время нашей первой встречи. Не помню, был ли это солдатский бар и точно ли она была певицей в баре. Глядя на нее, я и представить себе не мог, кто она такая. Не знал, что она родилась от американского солдата-насильника, что мать ее бросила, что девочку взяли на воспитание супруги-фермеры из Арканзаса, что она выросла и вернулась сюда, желая восторжествовать над своим вечным врагом, желая отомстить или же просто в силу атавизма, безжалостно возвращающего людей в ту грязь, где они появились на свет. Примечание, вероятно, имеется в виду период Второй мировой войны. Конец примечания. Но я-то не был солдатом. И она сразу это поняла, оттого и выбрала меня. Недотепу в военно-полевой робе, остриженного наголо, который бегал за пехотинцами во время зачисток с фотоаппаратом наготове, дабы создать хронику всех на свете войн. Помню, как мы впервые заговорили с ней после того, как она отпела свои блюзы. Это было не то поздним вечером, не то ранним утром, на террасе, нависавшей над Мэном Чао Прая. Примечание. Мэном Чао Прая — река в Таиланде, в дельте которой расположен Бангкок. Конец примечания. Она нагнулась, заметив что-то на полу. Там лежала, судорожно дергая крылышками, умирающая черная ночная бабочка. И в вырезе красного платья я увидел ее обнаженные груди, такие нежные и соблазнительные. Она ничего не знала обо мне, а я о ней. К тому времени я уже был помечен багровым клеймом преступления, но думал, что все обойдется. Я забыл прошлое, забыл о жалобе, поданной в суд на четверых солдат, изнасиловавших женщину в Хюэ. Примечание. Хюэ — город в центральной части Вьетнама. Конец примечания. И на того, кто скрутил ремнем ее руки и ударил в лицо, чтобы заставить молчать, и на того, кто грубо насиловал ее, даже не спустив штаны, и на меня, который смотрел на все это, ничего не говоря, ничего не делая. Разве что испытывая легкую эрекцию и не понимая, что смотреть и молчать означало участвовать. Я отдал бы все на свете, чтобы не входить в этот зал, не выступать свидетелем. Я не стал оправдываться на суде. Молодая женщина сидела тут же в первом ряду. Я бросил на нее беглый взгляд и не узнал. Сейчас она выглядела моложе, почти девочкой. Она неподвижно сидела на скамье, ее лицо было ясно видно в резком свете неоновой лампы. Маленький рот, плотно сомкнутые губы, гладкое лицо. Казалось, ее кожу натянул тугой черный пучок на затылке. Кто-то зачитывал по-английски ее показания, но она по-прежнему не двигалась. Четверо военных сидели на другой скамье, в нескольких метрах от нее, и тоже не шевелились. И не смотрели ни на кого в зале, упершись глазами в стену напротив, где сидел на возвышении судья. Они-то как раз, на мой взгляд, постарели и обрюзгли, а их лица приняли землистый оттенок, как у всех заключенных. Я ничего не рассказывал об этом Мэри. Когда я встретился с ней в отеле «Ориенталь», она спросила меня, чем я занимался после армии. Я ответил: «Ничем. Разъезжал по свету, вот и все». Она больше не задавала вопросов, да мне и духу бы не хватило сказать ей правду. Меня приговорили к тюремному сроку за то, что я был свидетелем преступления и не сделал ничего, чтобы ему помешать. Мне хотелось жить с Мэри, путешествовать вместе с ней, слушать, как она поет, владеть ее телом и разделять ее жизнь. Но скажи я ей правду, она бы меня прогнала. Я прожил с ней целый год до приезда на этот остров, и в один прекрасный день она решила войти в море. Я так ничего и не понял. Мы жили на отшибе, нас никто не знал и никто не мог ей рассказать. Может, она просто-напросто повредилась в уме. Другого объяснения ее поступку я не нахожу. Она дала волнам унести себя в бездну, а ведь она великолепно плавала. В Соединенных Штатах, когда ей было 16 лет, ее отобрали для участия в Олимпийских играх в Мельбурне. Ее звали Фаррелл, Мэри Сонг Фаррелл. Сонг, потому что под этим именем ее отдали приемным родителям. Может быть, так звали ее родную мать, Сонг. Или потому что она пела, не знаю. Примечание: Сонг или Сон, песня Зонг, конец примечания. А может, я сам задним числом сочинил всю эту историю. Я сочиняю не для других. Они меня не интересуют. Я не из тех, кто обожает рассказывать свою жизнь собутыльникам в барах. И я не знаком с теми людьми из Арканзаса, с Фарреллами, с фермерами. У них Мэри научилась ухаживать за скотом, чинить мотоцикл, водить трактор. А потом в один прекрасный день, когда ей стукнуло 18, сбежала, чтобы жить в других местах, чтобы петь. Это было ее настоящее призвание. У нее началась совсем другая жизнь. Она больше так и не вернулась на ферму. Когда она сгинула в море, я попытался разыскать ее приемных родителей, написал письмо в администрацию округа, чтобы узнать их адрес, но так и не получил ответа. Примечание. Большинство штатов США делятся на округа. Всего в США более 3000 округов. Конец примечания. Я познакомился с Мэри, когда ей было около 40 лет, но выглядела намного моложе. А мне было 28, и я только что вышел из тюрьмы. Буря наделяет меня своей яростью. Мне нужны ее птичьи вскрики, ее шумное могучее дыхание. Именно ради бури я и вернулся на этот остров. Стоит ей разразиться, как все замирает. Люди укрываются в домах, захлопывают ставни и баррикадируют двери, сидят, скорчившись в своих скорлупках, в своих панцирях. Исчезают и туристы с их белесыми лицами, пляжными позами и прочими кривляниями. Девушки в мини-шортах на велосипедах, парни на квадроциклах в очках полароид с рюкзаками и фотоаппаратами. Все они вернулись в город, в свои кондоминиумы, в свои страны, где никогда не бывает бурь. А островитяне, те уходят в подполье. Они играют в карты или пьют пиво, сидя на полу в четырех стенах при запотевших окнах. Лампочки нервно мигают. Похоже, электричество вот-вот вырубится совсем. И тогда магазинные холодильники начнут испускать желтую, как моча, в воду. Засоленная рыба разморозится, и у нее вытекут глаза. Плитки шоколада Глиссе растают в своих обертках. А я вернулся сюда именно ради бури. Тут я снова чувствую себя, как на войне, где царил его величество случай, где я наблюдал паническое отступление войск, слушал неразборчивые приказы, изрыгаемые громкоговорителями. Я иду вспять по времени, переписываю начисто свою жизнь. Мне хотелось бы вновь очутиться на пороге дома в Хюэ и посмотреть на происходящее, так, чтобы мой взгляд остановил время, вызвал смятение, спас женщину от ее палачей. Но нет. Прошлое уже не вытравишь из памяти. Остров выносит свой приговор. Искупление невозможно. Как невозможно хоть что-нибудь изменить? Остров — последняя пристань, последняя остановка на пороге небытия. Вот почему я сюда и вернулся. Не для того, чтобы встретиться с прошлым, не для того, чтобы по собачьи разнюхивать след, но для того, чтобы окончательно убедиться, что я никогда ничего не узнаю, и чтобы буря стерла все дотла, ибо море — единственная непреложная истина. Мое имя Джун. Моя мать — женщина моря. Отца у меня нет. Мать зовут Джулия, у нее есть и другое имя, не христианское, но она не хочет, чтобы я его называла. Когда я родилась, мой отец давно уже бросил мать. Она подыскивала для меня имя. Ее деда звали Чжун, это китайское имя, так как он был родом из Китая. И вот она назвала меня Джун. Тем более, что по-американски это означает «июнь», а я была зачата именно в этом месяце. Я рослая, и кожа у меня смуглая. Семья моей матери прокляла меня за то, что я незаконно рожденная. Тогда мать увезла меня с собой, и мы с ней поселились на этом острове. Когда я сюда приехала, мне было 4 года, и у меня стерлось из памяти это путешествие и все, что было до него. Помню только, что мы сели на пароход. Шел дождь, и у меня за спиной был очень тяжелый рюкзак, в который мать спрятала все свои украшения и другие ценные вещи, чтобы сохранить их в целости. Она думала, что вряд ли кто-нибудь польстится на рюкзак 4-летней девочки. Позже она продала большую часть драгоценностей. От них остались только пара золотых сережек и ожерелье, то ли золотое, то ли просто позолоченное. Я помню, что над морем шел дождь, и, кажется, я плакала. А может, мое лицо просто было мокрым из-за дождя, так что волосы прилипали к губам. Впоследствии я еще долго верила, что, когда идет дождь, это плачет небо. Но я теперь больше никогда не плачу. Моя мать не настоящая женщина моря. Я хочу сказать, не как здешние хэньо, ныряльщицы, которые занимаются этим ремеслом с детства и похожи на грузных черных китов, особенно когда они выходят из воды, пошатываясь и еле переставляя старые тощие ноги. А моя мать еще молодая, тоненькая, очень красивая. У нее прекрасные гладкие волосы и лицо почти без морщин. Вот только руки из-за сбора моллюсков теперь красные, с обломанными ногтями. Моя мать не здешняя. Она родилась в столице и была студенткой, когда забеременела мной. Мой отец бросил ее и уехал неведомо куда, потому что не хотел ребенка. И моя мать решила скрыть свою беременность. Не желая опозорить семью, она перебралась в провинцию, в сельскую местность. Чем только она не занималась, чтобы заработать на жизнь. Была подсобницей на утиной ферме, мыла посуду и туалеты в ресторанах. Потом, когда я была еще грудной, перебиралась вместе со мной из города в город, и вот однажды, где-то на юге, услыхала об этом острове, села на пароход и приехала сюда. Сперва она работала в ресторанах, потом купила себе маску и комбинезон для ныряния и начала собирать морские ушки. Большинство женщин моря — старухи. Беседуя с ними, я зову их бабулями. Когда моя мать приехала сюда, женщины сначала говорили ей: «Что ты будешь здесь делать? Возвращайся к себе в город». Но она держалась стойко, и в конце концов они ее признали. Научили, как нужно нырять, как задерживать дыхание, как отыскивать места, где обитают моллюски. Но главное, они приняли мою мать, не задавая никаких вопросов о ее муже и обо мне. Они стали моей семьей. Семьей, которой у меня никогда не было. Как только я подросла и стала гулять одна, я первым делом шла к ним. Приносила им немного горячего супа, когда они выходили из моря, или фрукты. Мы с мамой живем в домике на холмах. Снимаем его одной старушке, бывшей ныряльщице. Я зову ее тетушкой. Она вся почернела и скорчилась от работы в море. И теперь, после одного несчастного случая, совсем не может нырять. Слишком долго пробыла под водой и стала какая-то заторможенная. С тех пор она проводит дни на своем поле, где выращивает батат. Вскапывает землю, выпалывает сорняки, и я хожу помогать ей после школы. Примечание: батат — сладкий картофель, ценная пищевая и кормовая культура. У нее есть пес по кличке Чабби, потому что он толстый и коротконогий, правда, довольно умный. Примечание: Чабби толстощекий, конец примечания. Вот уже год, как с мамой живет один тип. Он назвался Брауном, якобы он англичанин, но я его терпеть не могу. С матерью он говорит ласково, прямо сюсюкает, но наедине со мной у него совсем другой тон, злобный, грубый, приказной, и в голосе проскальзывает странный акцент. Однажды он меня совсем достал, и я сказала, передразнивая этот его акцент: «Не смей так со мной разговаривать, я тебе не дочь». Он зыркнул на меня так яростно, прямо вот-вот ударит, но все же с тех пор поутих. Мне очень не нравится, как он меня разглядывает, будто раздевает глазами. Перед мамой он изображает нежно любящего, и тогда я ненавижу его еще сильнее.